Киллало. Сентябрь 1000 года. Гормлад. Младенец спал в колыбельке рядом с моей кроватью. Брен обременил его ужасным именем — Донаха. Последний известный мне Донаха умер, скуля от боли, после того, как мой брат выколол ему глаза. Я напомнила Бриану, что называть ребенка в честь мертвого короля — дурная примета. Но он не желал ничего слышать, а поскольку малыш был его сыном, повлиять я ни на что не могла. Имена сыновьям давали мужчины. Так уж было заведено в этой стране, если не по всему миру. Донаха родился на пару недель раньше, чем следовало, но выглядел крепким и здоровым, даже несмотря на малый вес. Он унаследовал от отца голубые глаза и светлые волосы, все как и подобает истинному отпрыску Бриана Бору. Мне стоило этому радоваться. Дети, рождающиеся вскоре после брачной ночи, частенько вызывают подозрения у окружающих. Впрочем, осознание того, что Бриан и его семья охотно приняли моего сына, только слегка смягчило мое собственное сердце. Я с трудом распознавала в Донахе собственного ребенка. Даже смотреть на него было больно. Когда родился Ситрик, он ничем не напоминал ни Амлафа, ни Сигурда Толстого, двух претендентов на отцовство. С возрастом, впрочем, он начал все больше походить на Амлафа. А вот родился он с моими густыми черными кудрями, и тогда я сразу осознала — этот малыш — часть меня. Внезапно я почувствовала любовь, которую так и не испытала во время беременности. Каким-то образом Ситрику удалось покорить мое сердце. Я брала младенца на руки, крепко прижимала к груди и ненавидела те часы, что мы проводили в разлуке. Поначалу я думала, что он унаследовал и мой дар. Того же мнения придерживалась мать. Впрочем, Ситрика не обошли стороной обычные болезни смертных младенцев, и вскоре мать объявила, что по венам моего ребенка не течет фаморская кровь. Чтобы убедиться в этом наверняка, она опалила кожу на его предплечье огненными чарами, оставив в том месте шрам от ожога. Ее интерес к моему сыну полностью исчез в тот же день. Меня саму же это нисколько не волновало. А вот к Донахе я этого пока не испытала. Возможно, однажды это изменится. Каждый раз, когда он барахтался в колыбельке, я видела его отца. Каждый раз, когда он начинал плакать, я видела ребенка, который был совершенно не похож на меня. Я поплотнее закуталась в одеяло, по-прежнему испытывая усталость во всем теле из-за недавних родов. Подо мной лежали тряпки и куски овечьей шерсти. Они все впитывали. Мой вид оставлял желать лучшего, но, по крайней мере, роды остались позади. Мое тело вновь принадлежало одной только мне. Я перевернулась на бок, радуясь, что мне больше не приходится лежать исключительно на спине с подложенными подушками. Едва мои глаза начали закрываться, как из чертогов донеслись громогласные ликующие возгласы. Воины Бриана и викинги, которые остались в Дуне заложниками, отмечали рождение Донахи. Я слышала, как Бриан радостно поддержал тост Ульфа за здоровье малыша. В любой другой день эти двое никогда бы не заговорили друг с другом. А сегодня они за милую душу выпивали вместе. Как же у них это получалось? Что может быть смехотворнее мужчин, отмечающих рождение ребенка? Будто они сами что-то для этого сделали. Это мне полагалось носить красивые шелка и пить отборное вино, а меня пока даже не благословили священники, поскольку из меня по-прежнему лилась кровь. В их глазах я стала изгоем, отвратительным и нечистым созданием, даже несмотря на то, что сделала всю работу. Это я вытерпела боль, потеряла уйму крови и привела в этот мир нового человека. Ликование в чертогах все не утихало. Донаха заворочился в колыбельке, а его ресницы затрепетали. Да будь они все прокляты! Не хватало еще ребенка разбудить. Донаха сдавленно вскрикнул, и я почувствовала, как из моих сосков тотчас потекло молоко. Прижатые к ним шерстяные подушечки намокли и сделались липкими. Чтобы их всех поглотила бездна. Вот будь у мужчин груди, из которых лилось молоко всякий раз, когда младенец начинал хныкать, они бы поумерили пыл. Я гневно прижала подушку к голове, стараясь заглушить посторонние звуки, но ничего не помогало. В моей голове кружились полные ненависти мысли, а в чертогах шумели все громче. Снаружи послышались шаги, и вскоре в мою дверь осторожно постучали. «Орла», — шепнула я, боясь окончательно разбудить ребенка, — «приведи сюда свою кузину. Донаха вот-вот проснется. А мне принеси вина. Меня одолевает жажда». Дверь распахнулась. «Ты так предсказуема!» В мои покои зашел Малморда с кубком вина в руке. «Славный сорт, сам наливал. Молока у меня, правда, нет». Он подоткнул одеялко Донахи и успокаивающе сказал ему «Шшш». Малыш перестал шмыгать носом, а его дыхание выровнялось. «Какая сноровка, братец! Это сколько же у тебя сейчас детей?» «Не меньше трех десятков», — резко ответил он, опуская кубок на стол. Я села на кровати, прижавшись спиной к стене. Брат явно пришел за кинжалом, а не за тем, чтобы угостить меня вином. Что ж, на сей раз он ничего не найдет. Сразу после рождения Донахи я перепрятала кинжал, и брат ни за что не сумеет его разыскать. Малморда присел на кровать рядом со мной, не говоря ни слова. «Священники меня до сих пор не благословили», — заметила я. «И?» «Твое присутствие здесь — дурная примета». Брат фыркнул. Он тоже не верил во все эти дурацкие суеверия. Пожалуй, это мне в нем нравилось больше всего. «Мне нужен кинжал, сестра». А вот что мне в Малморде нравилось меньше всего, так это его неуемное высокомерие. Нет. Малморда поднялся на ноги, не выказывая чувств. «Не забывай, что я знаю тебя как облупленную. Лучше, чем ты знаешь саму себя. Кинжал спрятан где-то в этой комнате, и я его отыщу». «Нет, его здесь нет». Брат подошел к моему туалетному столику и принялся копаться в шкатулке с драгоценностями, вынимая из нее одно ожерелье за другим. «Прекрати». Он ничего не ответил. «Убирайся вон из моих покоев, или я закричу». Оттащив столик от стены, он ощупал пальцами его края. «Сейчас все сидят в чертогах и надрались не хуже нашего отца в те дни, когда его было не оттащить от вина. Тебя никто не услышит. Мало того, как не прискорбно тебе это сообщать, до тебя тут никому нет дела». Малморда вытащил платье из моего деревянного сундука и начал рыться в них, проверяя швы и подкладки. «А если он все же отыщет кинжал? Тогда я больше никогда не увижу волшебный клинок». Кровь в моих руках закипела, пощипывая кожу изнутри. Отчего же все всегда происходило именно так? Отчего у меня всегда забирали то, чем я дорожила? Малморда, родители, даже Ситрик. Глядя на младенца, который вновь начал хныкать, я увидела следующего короля тирана. Сейчас он просил молока, а потом потребует любви, внимания и повиновения. Этот ребенок не был похож на меня и никогда не станет, даже если я вдруг этого захочу. Ведь когда я навсегда покину Ирландию, он останется жить с отцом. «А ну вон из моих покоев!» Я спрыгнула с кровати, не обращая внимания на боль в животе, и подскочила к Малморде, чтобы оттащить его от моих платьев. Брат оттолкнул меня, и я упала на пол. Пощипывание и жар в пальцах становились все ощутимее. В моей ладони вспыхнуло пламя, и стрелой полетело в сторону Малморды, да с такой силой, что меня отбросило к деревянной балке, и я ударилась о нее затылком. «Убирайся!» — вскричала я. Малморда, прекративший рыться в моей одежде, бросился ко мне и схватил меня за волосы. «Где он?» Брат влепил мне такую оплеуху, что у меня помутнело в глазах. «Отвечай!» «Да как он смел? Как он смел поднимать на меня руку в моем собственном доме и отнимать то, что принадлежит мне?» Я попыталась подняться, но ничего не вышло. У меня перед глазами все помутнело, и я смогла различить лишь ослепительно яркий всполох, а затем... Затем воцарилась тьма. «Гормлад!» Я с трудом разлепила веки, пытаясь совладать с пульсирующей болью в голове. Малморда отчаянно тряс меня за плечи. «А ну, просыпайся, безмозглая сука!» Глаза брата слезились, а лицо было пепельно-бледным. Чуть придя в себя, я заметила, что у него обгорел рукав. Неужели он так разнылся из-за испорченной одежды? «Огонь тебе не вредит, братец. Да и на новые шелка у тебя всегда найдется золото». «Гормлад, речь не обо мне, а о ребенке!» Я покосилась на кровать и с трудом встала на колени. На том месте, где раньше стояла колыбель, осталась лишь кучка черного угля и обгоревшего дерева. Одеяло и пеленки превратились в пыль и тряпье. Лишь несколько мгновений спустя я осознала, что это означает. «Где он?» — выдавила я. «Когда ты пробудила пламя, Донаха лежал в колыбели», — ответил Малморда. Он перестал меня трясти, и из его голоса исчезли гневные нотки. Он только и мог что неотрывно смотреть на обуглившиеся останки колыбели посреди спальни. «Где Донаха?» — выдохнула я в смятении. На сей раз уже я сама вцепилась в брата обеими руками. «Что ты с ним сделал?» «Он лежал в колыбельке, Гормлад», — произнес он, пока я колотила его кулаком по груди. «Его больше нет». Я всхлипнула с такой силой, что у меня онемела грудь. «Что же я натворила? Бриан меня убьет. Как я ему объясню, что его новорожденный сын погиб по моей вине?» «Тебе нужно убираться отсюда», — прошептал Малморда. «Куда?» «Я прикажу одному из своих людей доставить тебя в Уотерфорд, а там он подыщет тебе место на корабле до Бристоля. Тебе нужно немедленно покинуть Килало». Брат запихнул одно из моих платьев в кожаную сумку и швырнул ее мне. «Ты со мной?» Подняв с пола мой плащ, Малморда накинула его мне на плечи. «Разумеется, нет. Я король Лэнстера, а ты... А ты обычная сумасшедшая баба, которая сбежала от мужа, прихватив младенца с собой. Быть может, ты ушла от него к другому мужчине. Помнится, был какой-то ярл-северянин, который в тебе души не чаял. Да, это сойдет. Уж лучше опозориться так, чем прослыть где-то убийцей». Он перевел взгляд на обуглившуюся колыбель. «От этого мне придется как-то избавиться». Мне нужно было уходить, но я никак не могла пошевелиться и отвести взгляд от останков колыбели. Пепел, уголь, почерневшие деревянные бруски. Донахи не стало. Я чувствовала, что должна заплакать. Я ожидала, что материнская любовь, избегавшая меня все это время, при виде мертвого сына вдруг нахлынет приливной волной. Ничего подобного не случилось. Мне было тошно от того, что я убила младенца, но я не испытывала ничего, только опустошение. «Я больше не могу сдерживать колдовской огонь», — глухо призналась я. Все из-за этого ведьминского дара. Теперь управлять пламенем стало куда сложнее, и оно беспрестанно пытается вырваться наружу. «Придется тебе научиться», — прошипел Малморда. «А вот если бы ты сразу отдала мне кин...» Брат оборвал на полуслове странный звук. Словно кто-то приглушенно шмыгнул носом. Он огляделся по сторонам, а потом подкрался к двери и прижал ухо к дереву, поднеся палец ко рту. «Кто-то подслушивает», — произнес он одними губами. Шмыганье повторилось, а вслед за ним раздался и протяжный плач. На этот раз мы с Малмордой дружно повернулись к середине комнаты. Звуки доносились из-под обуглившихся останков колыбели. Гора пепла пошевелилась, и наружу из-под почерневшего дерева выбрался сначала кулачок, а затем и ножка, которая размазала сажу по полу. «Донаха!» Я подбежала к малышу и взяла его на руки, чтобы ощупать со всех сторон. Он был цел и невредим. Не пострадал ни один пальчик на руках и ногах, ни один кудрявый волосок. Меня накрыло волной невероятного облегчения, в которой утонули все остальные чувства. Я его все же не убила. «Он один из нас», — пробормотал Малморда, не сводя с ребенка взгляда. «Что?» «Огонь ему нипочем. На нем нет ни единого шрама. Он прошел испытание». Я уложила Донаху на кровать и смыла с него сажу и пепел водой из умывальни. Ребенок Фомор. «Подрастает новое поколение, сестрица», — улыбнулся Малморда. «Мы уже не последние представители нашего рода. А к тому же это мальчик». Я не нашла в себе сил даже закатить глаза. Слишком обрадовалась, что Донаха не погиб, и мне не нужно было бежать из Килало. Опустошение, переполнявшее меня чуть ранее, исчезло как по волшебству. Пусть даже я любила Ситрика всем сердцем, он никогда не был моим истинным сыном. А вот Донаха... Он родился с фоморской кровью в венах, и это меняло все. Теперь он мой. Пусть он внешне и напоминал Бриана, Донаха был моим сыном. Бриан скоро сойдет в могилу, а Донаха по-прежнему останется со мной. Мне не придется с ним расставаться. Я смогу поведать ему правду. «Убери это пепелище!» — рявкнула я. «А не то я расскажу Бриану, будто ты завалился ко мне пьяным и опрокинул свечу на колыбель». Малморда кисло поморщился. «Нет. Давай лучше сыграем в одну игру». Я подняла на него взгляд. «Говоришь, в Килало промышляет соглядатый потомков? Так давай выясним, кто это. Есть ли лучший способ вывести чужака на чистую воду, чем навести подозрения на всех и каждого?» Я ухмыльнулась. Иногда Малморде приходили в голову неплохие идеи. И это, пожалуй, была одной из лучших. «Скажи Бриану, что кто-то ворвался сюда и напал на тебя. А я добавлю, что проходил мимо, услышал твой крик и отогнал незваного гостя. Ты станешь несчастной жертвой, я — благородным героем. А Бриан поможет нам разыскать врага и припереть его к стенке». «Но хотим ли мы припереть такого врага к стенке?» «Да, ведь у нас есть кинжал, способный похитить его дар». Я кивнула. «Завтра я попрошу Бриана показать мне всех местных жителей, которые родились не в Килало. Так мы и выясним, кто же наш засланец. Как знать, после покушения на королеву Манстера и сам брат Томас может заглянуть на огонек». Он поднялся на ноги и протянул руку. «А теперь давай сюда кинжал». Я покрепче прижала сына к себе. «Нет». Малморда явно был готов спорить со мной и дальше, но снаружи послышались чьи-то шаги. «Готов сыграть свою роль, братец?» Его глаза блеснули смесью нетерпения и возбуждения. «Я дам тебе кинжал, когда сочту нужным, как только мы узнаем имя нашего врага». Незадолго до того, как шаги достигли моей двери, брат вынул свой собственный меч, провел клинком по руке, забрызгивая кровью рукав, и быстро сунул его обратно в ножны. «На помощь!» — вскричал он. «Помогите моей сестре!» Внутрь ворвались два воина Бриана, настороженно глядя по сторонам. «Здесь кто-то был!» — воскликнул Малморда. «Негодяй пытался убить младенца и мою сестру! Немедленно сообщите королю! Донаха тотчас зашелся душераздирающим плачем. «Семейка заправских лжецов».